А паривритта триконасана тоже поза для опытных на самом деле. Вот, мы сами прекрасно знаем, да, что там как бы сложная работа такая мышц, суставов. Тазобедренные закрыто перекашиваются, да, плечи в другую сторону, то есть там куча всяких разносторонних движений. Значит, постановка ног у нас какая? Чем шире стопы, тем легче будет выполнять. То есть одна стопа на одной линии, другая стопа на другой линии, параллельно. Вот. Чем уже есть такая постановка стоп, тем сложнее будет. Это уже прям такой серьезный баланс будет здесь. Вот. Итак, простой вариант. А, давайте, наверное, раз уж мы здесь стали, начнем с другого момента, как это называется, паршвоконасана поза, когда мы просто наклоняемся здесь к вытянутой ноге вперед, да. А какие у нас здесь есть варианты? Ну, понятно, что если у человека тазобедренные не очень норм, то он будет горбиться, округлить спину, да, еще прям сильнее, вот, да, и что-то вроде этого будет. Здесь, во-первых, да, мы что говорим, приподнимаемся, да, по ноге выше, вытягиваем спину. И отсюда, в принципе, мы можем уже что-то сделать, и принцип будет такой же уже в глубоком варианте. Мы что ему говорим, что вот эту ногу нужно согнуть, чуть-чуть согнуть, да, и таз дозакрыть, да. И я как бы показываю, что ему нужно делать. Если помните, я на занятии говорила, что вот этой ногой мы толкаемся назад. То есть это, ну, стандартное движение для закрытия таза. Вот. Мы прям показываем, что мы сгибаем эту ногу, да, и таз немножечко закрываем, но пока не скручиваемся. Просто у нас паршвоконасана, обычный наклон вперед, руки на ноге, либо на полу. Угу. Вот. Задняя нога, ну, по-хорошему, вот в таком положении. А если это невозможно, то ближе ногу подводим. Да, сюда. Вот. Ну и, в принципе, здесь вся вот коррекция будет заключаться в том, чтобы таз вот так вот дозакрыть, ногу здесь согнуть. И здесь расслабляемся. Здесь дополнительно мы можем сделать вот такое движение, расслабить плечи, руки расслабляем. Вот. Ну и держим. Если получается у человека с прямой ногой делать, делаешь, да, с прямой. Ну, здесь все то же самое, просто таз вот так дозакрыли. Вот, здесь дополнительно можно по ноге провести, чтобы вытянуть колено. Ну и опять же по спине. И здесь стараться больше просто вперед, а не к ноге наклоняться. Вот. Ну и также опять здесь расслабили. Можно там по рукам вниз пройтись, если руки висят свободно. Вот. Так, хорошо. Это паршвоконасана. Если мы делаем паривритта триконасану, давай на другую ногу, чтобы скомпенсировать. Угу. Тут у нас что получается, что стопы еще шире ставь туда, угу. И поуже. Простой вариант, ну мы тоже знаем, да, согнутая нога, левая рука на бедре, ладонью. Ладонь набери, выше поднимайся. Угу. Ну, похоже, да, на паривритта паршвоконасану на самом деле. В чем разница? Ну, на самом деле ни в чем. Разгибай сильнее ногу, чтобы делать именно триконасану паривритта. Вот, и здесь, ну, как бы что мы делаем? Наша задача просто также развернуть, опять опору создаем и чуть разворачиваем плечи. Опять же, не сильно, но чуть-чуть развернули. Вот. Если мы делаем глубокий вариант, опускайся ниже, ладонь под плечо со стороны стопы с наружней, да, стороны. Здесь опять же та же фигня, да, может быть, вот такое закрытое плечо, скругленная спина вот здесь вот. Вот, да, это тоже стандартная такая штука. Ну, здесь, если видим такое, просто говорим, поднимаемся выше, делаем простой вариант. Опускайся обратно. Вот здесь, ну, все то же самое, да, руку, во-первых, выводим в нормальное положение. Вот, и, по сути, как бы, разницы особо нету между паривритта паршвоконасана и паривритта триконасана. Примерно то же самое. Мы можем здесь упереться бедром в лопатку. Вот. Здесь также взяться за плечо и здесь дополнительно вот растянуть бок. Вот. По поводу таза, нюанс, да, есть споры, как бы они такие могут не быть, если знать эти нюансы, заворачивается, закрывается таз или нет, ну, в смысле, скручивается ли он, потому что поза может выполняться в двух вариантах, когда таз скручивается, да, и это самый простой вариант, любой сделает, на самом деле, со скруткой таза просто. Триконасана же такая продвинутая выполняется без скрутки таза, то есть мы... вот эту ногу заверни, носок внутрь. Угу. Мы здесь закрываем таз, то есть вот это вот движение, опять же, да, мы, помните, вот у нас какой нюанс есть, что мы передней ногой толкаемся назад, а задней толкаемся вперед. То есть если сам этот человек сделает, замечательно, если нет, то мы ему показываем, что нужно сделать, да, вот закрыли таз, и как бы держим его ровно, вот показываем вот это, да, движение, вот таз параллельно полу, то есть его вот так вот расположили. Если он ногами сам это сделает, таз вернется в нормальное положение. А, и когда я вот так вот поставила, я говорю, держим так, да, вот. И отсюда, оставаясь здесь, может быть, даже зафиксировав ногу, я делаю еще дополнительно вот это. Вот. Ну, как бы все. А могу опять же просто подойти сюда, но это опять же 100 движений, да, делать. Лучше тут остаться и тут довернуть. Вот. Но это опять же продвинутый такой вариант. На занятиях с начинающим вы вряд ли будете такое делать. Ага, все. Сделаем на другую сторону, чтобы скомпенсировать. И еще раз давайте посмотрим. Я здесь встала. Таз выравниваю, угу. Вот эту ногу, может быть, чуть призгибаю, если чувствуешь, что сильное натяжение есть. Угу. И тут докручиваю. Вот. Ноги широковаты, да, там постановка ног уже. Вот. И вот у нас таз постоянно уезжает. Ногами, если мы зафиксируем, то нормально будет. Вот. Так, давайте отработаем.